Выглядела Полина скверно. Глаза красные, взгляд потерянный. «Пойдем в Сашину комнату», — шепнула она. Из гостиной доносились голоса. Сбросив туфли, я прошла вслед за сестрой в комнату племянницы. Сашка сидела на полу, строила замок из кубиков. «Новостей нет?» — спросила я, толком не зная, что сказать. Полина покачала головой и отвернулась. «Почему у Сашка здесь, а не в гостиной со всеми? Может, я не вовремя?» «Они меня подозревают», — еле сдерживая, сказала Полина. «В каком смысле?» — не поняла я. «В смысле, это я Пашу убила, чтобы квартиру себе захапать. И деньги». «Они что, спятили?» «Наверное, их можно понять», — немного спокойнее продолжила она. «А что? Он был пьян. Я подошла и столкнула его в воду». «Вот так просто, да?» «Мы могли поссориться. Господи, я не знаю, что делать». Она беспомощно заплакала, Сашка испуганно повернулась, и Полина, давясь слезами, попыталась улыбнуться. «Мама, ты чего?» — спросила девочка. «Все нормально, милая. А где папа?» После этого вопроса сдерживаться Полина уже не могла и разрыдалась, уткнувшись в мое плечо. Вслед за ней испуганно загласила Сашка. Мне пришлось утешать обеих. Из гостиной, услышав шум, подтянулась родня. Сашку бабушка взяла на руки, на нас косилась недовольством. «Нечего ребенка пугать», — заметила зло. «Твои истерики никому не нужны». «Ей сейчас нелегко», — вступилась я за сестру и очень скоро пожалела об этом. «А мне легко, по-вашему? Это мой сын, милочка, мой! И я даже толком не знаю, что произошло». «Да уж». Тут же влез ее муженек, отчим Павла. «Жена найдет себе другого, а мать, сыночка, никогда!» Помнится, с пасынком они не особо ладили. Вполне возможно, битва за квартиру разгорится нешуточная. «Поехали ко мне», — поднимая, сказала я. «Там хоть наревешься вдоволь». «За квартиру, кстати, ипотека не выплачена. Так что, если вы на нее нацелились, придется раскошелиться». Понятное дело, говорить этого не стоило, но в тот момент собственная беспомощность достигла критической точки. Вот меня и понесло. «Ипотека?» — нахмурилась Людмила Ивановна. «Но ведь Павел мне сказал...» «Паша не хотел вас расстраивать», — пролепетала Полина. «Я поэтому молчала». «Но он ведь хорошо зарабатывал». «Ясно», — скривилась Людмила. «Все эти ваши поездки в горы да к морю. А теперь ребенок может без квартиры остаться». «Я тоже работаю», — попыталась вставить слово Полина. Но Людмила презрительно фыркнула. «Много проку от твоей работы!» И, между прочим, была не права. Сестра зарабатывала очень прилично. Может, не так, как Павел. Но и без мужа даже с ипотекой вряд ли пропадет. Тем более, что я всегда готова помочь. На отчима известие об ипотеке произвело самое тягостное впечатление. Он окинул взглядом комнату, точно навеки прощался, и скрылся в кухне, не привлекая к себе внимания. Сашка ревела все отчаяние, без конца твердя. «Где папа? Я хочу к папе!» Чем довела обеих женщин до истерики. Кончилось все не так уж плохо. Я пообещала племяннице самый большой и красивый воздушный шар, и мы отправились на прогулку с Сашкой и Полиной. «С роднёй тебе будет нелегко», — заметила я, когда шар был куплен, а Сашка, сунув мне его в руки, весело носилась на детской площадке. Мы с сестрой устроились на скамейке. Их тоже можно понять. Почему он им об ипотеке не сказал? Собственно, мне до этого было мало дел, но это лучше, чем гадать, где Павел и что с ним. Полина пожала плечами. «Ты же знаешь, он ужасный выпендрёжник. Ему нравилось, чтобы его считали успешным, беспроблемным. Людмила им очень гордилась и... В общем, ерунда все это. Наверное, это надо просто пережить, да?» Она смотрела на меня с отчаянием, и стало ясно, оставить сестру я не смогу. Со мной она точно не поедет. У нее работа, это чертова ипотека. Получается, без вариантов. «У тебя как дела?» — спросила Полина. «Нормально», — ответила я. «А что еще ответить? Я наживка для киллера?» Тут и вовсе скверные мысли явились как по заказу. Кто знает, что взбредет в голову психу. То, что мне придется рисковать, еще куда ни шло. А если возникнет опасность для Полины и Сашки? Неужто этим типам из ФСБ и на ребенка наплевать? Я в замешательстве посмотрела на сестру. «Слушай», — сказала, с трудом подбирая слова, «давай я вас отправлю отдыхать к морю. Деньги у меня есть». «Какой отдых?» — качала головой Полина. «Мы даже не знаем, что с Пашей. Я понимаю, ты хочешь как лучше, но сейчас говоришь ужасную ерунду. По дороге домой я в который раз вспоминала разговор с Ивановым и задалась вопросом. А ну как Пашкино исчезновение связано с тем самым киллером? Глупость, конечно. А если все же не глупость? Если бы он просто утонул, это одно. А странное исчезновение — совсем другое. Что там за планы у душегуба, поди разберись. Ко всему прочему, есть подозрение, что Павла убили. По мне, так испытаний для одной семьи подозрительно многовато. Подходя к подъезду, я увидела мужчину в инвалидной коляске. Дом у нас новый, оборудован пандусом. Мужчина точно ждал кого-то. На нем был ярко-синий свитер под горло, кепка, ноги прикрыты темным пледом. Он читал книжку, судя по названию, что-то о Второй мировой войне. Взглянув на меня, сказал: «Здравствуйте». Улыбнулся краешком губ и вновь уставился в книгу. А я почувствовала что-то вроде вины. Мужчина был молод, лет 30 с небольшим. Симпатичное лицо, открытый взгляд. Судя по всему, высокий, плечистый. На таких женщины обычно заглядываются. Я на жизнь жалуюсь, но бегаю, по крайней мере, на своих двоих. «Здравствуйте», — ответила я, поспешно заходя в подъезд, и подумала при этом. «Может, все не так плохо, и он еще встанет на ноги? Медицина сейчас на многое способна». Лифт не работал. Иногда подобные мелочи выводят из себя. Мне это всего на второй этаж. Но я раздраженно потыкала пальцем в кнопку вызова. Чертыхнулась, направилась к лестнице, и тут вновь подумала о мужчине в инвалидной коляске. Постояла и вернулась на улицу. Он вновь посмотрел на меня с полным равнодушием, а я, слегка запиная, сказала: «Простите, лифт не работает», и я подумала: «Вам нужна помощь?» «Нужна», — весело кивнул он. «Но просить молодую девушку неудобно. Я никуда не спешу. Дождя сегодня не обещали. Кто-нибудь из мужчин пойдет». «Глупости». «Я с удовольствием помогу», — закидывая на плечо сумку и подходя ближе, сказала я. «Боюсь, это будет нелегко», — засмеялся он. «Я тяжелый, а вы, девушка, хрупкая». Внешность обманчива. Я покатила коляску к двери. «Утром, когда я выходил, лифт работал», — сказал мужчина. «Друзья сделали в подъезде пандус, но на второй этаж я самостоятельно подняться не могу. Но это временно. Не хочется зависеть от такой ерунды, как лифт». Мы вошли в подъезд, то есть я вошла, толкая перед собой коляску, и уже понимая, что дело это нелегкое, однако признаваться в этом не хотелось. «Вы на втором этаже живете?» — спросила я. — Да, 52-я квартира. А вы к кому-то в гости? — Я ваша соседка, из 51-й. Недавно переехали. Месяц назад. Теперь понятно, почему мы раньше не виделись. Я в санатории был. Может быть, передохнем? — предложил он, когда мы оказались на площадке между этажами. — Давайте, — согласилась я. — Разговаривать лучше, глядя друг на друга. — Это точно. «Ничего, если я спрошу. Вы один живете? «Один. Друзья забегают, в общем, справляюсь. Искал квартиру пониженную на первом этаже одни офиса. В общем, по цене подошла только эта. Я здесь тоже не так давно». Он протянул руку и представился. «Олег?» «Алла», — ответила я. Рукопожатие вышло по-мужски крепким. Меня, должно быть, перекосило, потому что Олег сказал: «Извините, железо тягаю, чтобы быть в форме. И с коляской самому управляться». «А я борьбой занимаюсь», — брякнула я. «Вы? Борьбой?» Похоже, такое у него в голове не укладывалось. «Ну, да», — смутилась я. Он смутил меня еще больше, спросив: «Зачем?» «Извините, кажется, я лезу не в свое дело. Просто такими видами спорта обычно занимаются девушки... не такие, как вы. Вам бы... балет подошел. Или, на худой конец, художественная гимнастика. На самом деле я хотел сказать, что очень красивая, а у красивой девушки всегда найдется парень, который рад будет за нее кулаками помахать, так что ей можно не напрягаться. «Нет у меня такого парня», — засмеялась я, желая перевести разговор в шутку. «Никого нет. Отправимся дальше». Я ухватилась за коляску, и очень скоро мы оказались возле его квартиры. «Спасибо», — сказал Олег, доставая из кармана ключи. «Если лишнее сболтнул, не обижайтесь. Малость отвык от разговоров с девушками. Всего доброго». «Рада знакомству», — улыбнулась я и помахала ему рукой на прощание. Он очень ловко вкатил коляску в прихожую, двери наших квартир захлопнулись одновременно. А я, сбрасывая туфли, продолжала улыбаться. «Надо будет зайти к нему завтра», — думала я. «Вдруг ему что-то понадобится». Впрочем, ясно, что Олег предпочитает обходиться без посторонней помощи. Странно все-таки, что он живет один. Допустим, обзавестись женой не успел. Но ведь должны быть родители. Что с ним случилось? Неужели эта коляска на всю жизнь и нет никакой надежды? Сосед занимал все мои мысли до тех самых пор, пока я не вошла в кухню с намерением выпить чаю. Поначалу я даже не поняла, откуда вдруг появилось беспокойство. Прошла к столу, включила чайник, и вот тогда насторожилась. Что-то было не так. Я принялась лихорадочно озираться, пока не поняла, в чем дело. Запах. В кухне пахло так, точно здесь кто-то курил, а потом проветрил помещение. Запах ненавязчивый, но вполне ощутимый. Или здесь пару минут назад находился заядлый курильщик. Такое тоже возможно. На днях у меня побывал слесарь, после него пахло примерно так же. А что за слесарь был у меня сегодня? Я плюхнулась на стол, пытаясь найти объяснение. Окно было закрыто. Отсутствовала я долго и уж точно не курила. Кто-то был в моей квартире без моего ведома. Я бросилась к входной двери, едва не завопив в голос. На лестничной клетке малость пришла в себя. Вряд ли этот тип еще в квартире. А если я ошибаюсь? Очень захотелось немедленно позвонить соседу, чтобы не быть одной. Сосед инвалид, помочь не сможет. И подвергать его опасности просто нечестно. Постояв немного, я вернулась в квартиру, оставив входную дверь открытой. Заглянула в туалет, в ванную и гардеробную, даже за шторы в спальне и в шкаф в гостиной. Последнее было совсем уж глупо, но успокоило. Слава богу, я в квартире одна. Но здесь, безусловно, кто-то был. Закрыв входную дверь, я вновь обследовала квартиру, теперь на предмет возможных потерь. Все на местах, ничего не пропало и не появилось. Может, у меня воображение разыгралось после разговора с Озоновым. Я встала возле кухонного окна и принюхалась. Запах все еще держался. И что мне теперь с этим делать? Не с запахом, само собой. Убедить себя, что все это глупости, и каждый раз входить в квартиру с опаской. Зло чертыхнувшись, я нашла визитку Иванова и набрала номер его мобильного. «Слушаю», — бодро ответил он. «Это Алла Новикова». Пытаясь сохранить недавнюю решимость, представилась я. «А вы сказали, если в моем окружении кто-то появится?» «Что? Уже появился?» — спросил он вроде бы с сомнением. «Возможно. Вы могли бы приехать». «Сейчас?» «На самом деле, чем раньше, тем лучше». «Хорошо», — без особой охоты согласился он. Я ждала его, оставив входную дверь чуть приоткрытой. Лифт так и не починили, может, поэтому Иванов выглядел недовольным. «Что у вас?» — спросил он с порога, и я повела его в кухню. «Чувствуете?» — задала я вопрос, когда мы вместе там оказались. «Что?» — охмурился он. «Запах. Кто-то был здесь, мое отсутствие». Мысль пришлось развить, потому что Денис Викторович явно не понимал, о чем это я. «Может, с улицы надуло?» — высказал он предположение. «Окно было закрыто». «Вытяжка», — кивнул на стену напротив. «Ваши соседи курят?» «Не знаю, но уверена, в мое отсутствие здесь кто-то был». «Ничего не пропало?» «Нет». «Тогда откуда уверенность, Алла Олеговна?» «Что в самом деле за фантазии? Не ожидал, что у вас так воображение разыграется». «То есть запаха вы не чувствуете?» — разозлилась я. «Нет», — ответил он, уже не скрывая, что злится. «А вы курите?» «Пытаюсь бросить. А вы, кстати?» «Бросила. И очень чувствительна к запаху. Оттого он вам и мерещится. Ничего мне не мерещится». Стало ясно, разговор зашел в тупик. «Поставьте квартиру на охрану», — посоветовал Иванов, удаляясь в крайней досаде. «И ради бога, не дергайте меня по пустякам. О своих фантазиях вы могли сообщить и по телефону, а не гнать меня на другой конец города». «Да пошел ты!» — буркнула я, правда, после того, как за ним захлопнулась дверь. Проветрила кухню, выпила чаю и задумалась. «Кстати, поставить квартиру на охрану — не такая плохая идея. Еще видеокамер, датчики движения. Из квартиры не выходите, сюда никого не пускать. Не жизнь, а мечта параноика». Спала я в ту ночь скверно. То и дело просыпалась, лежала в темноте, прислушивалась к каждому шороху. И страхи, кстати, не заставили себя ждать. Что-то поскрипывало, позванивало и поглядывало из темных углов. Кончилось тем, что остаток ночи я провела со светом. Утром меня неудержимо потянуло из дома. Оказавшись на лестничной клетке, я проверила, работает ли лифт, и тут же вспомнила соседа, потопталась в нерешительности и направилась к его двери. Не открывали долго. Я было решила, что Олега нет дома, но дверь, наконец, распахнулась. На этот раз он был одет в спортивные штаны и майку без рукавов. Насчет железа он не зря говорил. Мышцы бугрились и перекатывались под кожей. В общем, он находился в отличной форме. Я тут же подумала, как нелепо это звучит в применении к инвалиду. Мое смущение это лишь увеличило. «Привет», — сказал он, улыбаясь. «Доброе утро», — промямлила я. Мы замолчали, глядя друг на друга, и я, пытаясь преодолеть неловкость, начала. «Я иду в магазин и подумала, возможно, вам что-нибудь нужно? Если только хлеба». «Так вроде все есть». «Отлично». Я уточнила, какой он хлеб предпочитает, и поспешила в магазин. Мне-то туда было без надобности. Но я все-таки купила молоко, масло и килограмм песка, чтобы пакет в руках не выглядел пустым. На этот раз Олег открыл дверь быстро. «Сколько я вам должен?» — спросил он, взяв батон из моих рук. Я не рискнула сказать «ничего не надо», боясь его обидеть. Он чуть отъехал назад, сказав: «Заходите». Я вошла. Деньги лежали на тумбочке, приготовленные заранее. Я стала искать сдачу, а он сказал: «Да бог с ней». «Нет-нет, что вы». И он, и я чувствовали неловкость. Я уже жалела, что пришла. И тут он предложил: «Хотите чаю?» «Что?» Растерялась я. «Чаю или кофе? Если у вас есть время, конечно». «Времени у меня сколько угодно», — сказала я. «Отлично. Проходите». Пристроив пакет возле двери, я пошла за ним. «Давайте я вам помогу», — предложила неуверенно. «Вдвоем мы справимся быстрее», — засмеялся он. Включил электрический чайник и кивком указал на чашки, стоявшие в открытом шкафчике над мойкой. Шкафчик висел непривычно низко. Все здесь пытались приспособить для того, чтобы он мог достать нужные вещи, сидя в кресле. Следуя указаниям Олега, я быстро накрыла на стол, не забывая оглядываться. Поражали образцовый порядок и чистота на кухне. Я, кстати, этим похвастаться не могла. Наверное, у него домработница или подруга, или просто кто-то из друзей приходит убираться. Мы пили чай и болтали о пустяках, погоде, шумном соседе сверху, избегая личных тем. Я не задавала вопросов, хотя их было множество, он тоже, и слава богу. Чтобы я ответила, приди ему охота спросить, где я работаю. «Нигде. Папины деньги проедаю, хотя с руками-ногами все в порядке, с головой не очень». Потом речь зашла о книге, которую он на днях прочитал. Я о ней слышала, но купить не успела. «Хорошая книжка. Раньше я не особо много читал, сейчас вот время появилось. Иногда удивляюсь, как мало меня интересовали те или другие вещи». Он уже направлялся в комнату, и мне пришлось следовать за ним. В комнате тот же образцовый порядок. Никаких лишних вещей, разобранный диван прикрыт пледом, полки с книгами вдоль стен, два кресла, журнальный стол, еще один стол, на котором стоит включенный компьютер, и тренажер у стены напротив. Олег взял с полки книгу и протянул мне. «Интересно, что вы скажете?» «Давайте я ее у вас куплю», — брякнула я. Он взглянул как-то странно, а я залилась краской. «Опять что-то не то сказала?» «Почему опять?» — засмеялся он. «У меня такое сплошь и рядом. Книги сейчас дорогие, вам хорошо, и мне в магазин идти не надо». «Просто верните ее, когда прочитаете, если уж вас что-то смущает». Тут я обратила внимание на фотографии в рамках. На одной Олег был в компании двух мужчин, все трое в офицерской форме. Смотрят серьезно, у каждого на груди орден. На любительский снимок не похоже. «Вы были на войне?» Я кивнула на снимок. «Довелось. Это с друзьями». Он посмотрел на меня и засмеялся. «Вот вы о чем. А на самом деле все куда прозаичнее. Попал в аварию. Врачи удивлялись, как вообще жив остался. Сказали, повезло. Забавная штука жизнь. Нигде ни разу не зацепила, а на гражданке...» На фото рядом Олег обнимал симпатичную брюнетку. «Ваша девушка?» — спросила я. «Жена. Бывшая. Когда узнала прогноз врачей, собрала вещи и ушла. Иногда звонит». Я вновь залилась краской, понятия не имея, что на это сказать. И вновь Олег пришел на помощь. «Я на нее не в обиде, понятия не имею, как бы поступил на ее месте. Вполне возможно, тоже сбежал». «Алла», — окликнул он, — «у меня все в порядке. Есть друзья, работа». Он кивнул на компьютер. «Зарабатываю, кстати, вполне прилично. Квартиру вот купил. Конечно, пришлось у друзей денег занять. Потихоньку отдаю, они не торопят. На еду мне пенсии хватает, особых трат нет. Разве что книжки, ну еще домработница. Хорошая женщина, добрая». «Это в том смысле, что за хлебом есть кому сходить?» «За хлебом я и сам могу. А вот нашему знакомству очень рад. К девушкам у меня теперь отношение чисто эстетическое», — засмеялся он после минутной заминки. «Но вы не просто красивая девушка. Вы хороший человек, я вижу. Опекать меня не надо. Хотите, будем дружить». Он с улыбкой протянул руку, и я ее пожала максимально крепко, сказав серьезно: «Хочу». Я пробыла у Олега еще час, говорили в основном о книгах и перешли на «ты». Уходя, я сказала: «Опекать тебя я не буду, но если вдруг понадобится моя помощь, любая, ты об этом скажешь. Договорились?» «Само собой», — засмеялся он. Я отправилась в освояси в весьма приподнятом настроении. О недавнем происшествии в своей квартире даже не вспомнила. Первым делом навестила сестру. Сашка спала. В доме царила подозрительная тишина. «Где родственники?» — спросила я. «Уехали». Отчим Павла внезапно потерял интерес к происходящему. «Ну зачем ты так?» — попеняла Полина. «У них свои дела». «Звучит отлично. Я тоже хороша. Рада, что они уехали». «Неудивительно». «С утра из полиции приходили», — вздохнула сестра. «Свекровь еще была здесь, уединилась с ними в детской и говорила на пониженных тонах. Теперь гадаю, чем это для меня обернется. Не удивлюсь, если стану единственным подозреваемым. Глупости. Пока Павла не нашли, все их домыслы ничего не стоят». Она махнула рукой, давая понять, как мало ее это волнует. «Давай куда-нибудь сходим», — предложила я. «Куда?» «В кино, в парк, куда угодно. Сашка проснется и пойдем. Мы с ней во дворе погуляли. Не обижайся, никуда идти я не хочу. Я знаю, некоторые вещи надо пережить, свыкнуться, что ли. Я сейчас точно в подвешенном состоянии между небом и землей. Если бы не Сашка, лежала бы, наверное, весь день в постели. И спала бы, спала, чтобы время прошло быстрее». Сестру я отлично понимала, нечто подобное я испытывала. Но теперь, глядя на ситуацию со стороны, считала такое поведение неправильным или не совсем правильным. «Не на кровати лежать надо, а делом заняться». «Все равно каким?» — чуть не брякнула я. «Хороша советчица. А в общем, по дороге домой у меня был отличный повод и о своей жизни подумать. Пора тебе, милая, на работу устраиваться», — в конце концов решила я. Поиски работы я, как водится, планировала начать с понедельника. До вечера еще оставалось много времени, и я гадала, чем его занять. Гуляла в парке и зашла на арт-выставку. Побродила в тишине залов среди унитазов, выкрашенных во все цвета радуги, манекенов, звездой лежащих на полу, и пришла к выводу: современное искусство мне не дается. Заприметив по дороге супермаркет, вспомнила, что у меня закончился шампунь. Возле касс собралось довольно много народу, я взглянула на одиноко лежащий в моей корзине флакон и подумала, не вернуть ли его назад. Однако встала в очередь. Куда мне спешить? Женщина, стоящая передо мной, уже расплачивалась, я поставила корзину на ленту, и тут мужской голос за спиной произнес: «Извините». Я немного продвинулась, чтобы мужчина тоже мог пристроить свою корзину. На нее-то я поначалу и обратила внимание. Апельсины, яблоки, грейпфрут, латук, орехи, огурцы, помидоры. Фруктово-овощная диета, ни тебе пива, ни пельмени, ни майонеза. Мазнула взглядом по хозяину корзины. Высокий брюнет с отличной фигурой. Густые волосы достают почти до плеч. Он равнодушно посмотрел на меня, и я заволновалась. В этот момент кассир пробил чек, и мне пришлось отвлечься. Но, расплатившись, я отошла в сторону и принялась разглядывать парня, делая вид, что кого-то жду. Он деловито перекладывал продукты в пакет, не обращая на меня внимания, а я была готова броситься к нему с радостным воплем, потому что уже не сомневалась. Это Илья, моя большая юношеская любовь. Познакомились мы в лагере. Я только что окончила 9 класс, самое время влюбиться. Илья на 6 лет старше. К тому моменту уже работал тренером в спортивной школе и в лагерь отправился в качестве физрука. Но так вышло, что мы остались без вожатого. Его спешно увезли в больницу с подозрением на аппендицит, и Илье пришлось его заменить. Само собой, он для нас был не Илья, а Илья Сергеевич. Но, несмотря на это, к вечеру первого дня в него были влюблены все девчонки отряда. И лагеря, скорее всего, тоже. Ну, если только малышня не приняла участие в этой любовной горячке. Некоторые девчонки откровенно с ним заигрывали. В ответ он просто отворачивался и вел себя так, точно вовсе их не замечал. В общем, все быстро смекнули. Подобная тактика не годится. Я не только кокетничать, просто взглянуть на него боялась. Зато занялась спортом, решив обратить на себя внимание личными достижениями. И своего добилась. К концу недели он меня явно выделял. Девчонки раздобыли номер его мобильного и принялись писать ему СМС, соревнуясь в остроумии. А я вечерами выходила на пробежку. И однажды на лесной дорожке он, поравнявшись со мной, сбавил темп и пару кругов пробежал рядом. Мы даже смогли немного поговорить, то есть он дал пару советов. А я от волнения в ответ несвязно мычала. На третьем круге я сошла с дистанции, пролепетав: «Спокойной ночи». Всерьез опасаясь хлопнуться в обморок и все испортить. У меня хватило ума никому не рассказывать о встрече в лесу, и на следующий вечер мы вновь столкнулись на лесной тропинке, а потом уже просто договаривались выходить на пробежку в определенное время. Само собой, это не было свиданием. Он ни разу не сказал и не сделал ничего такого, что могло бы показаться предосудительным начальнику лагеря, а мне дать надежду на некие чувства и вознестись на вершину блаженства. Иногда речь заходила о вещах, далеких от спорта, книгах или кино. Но и в этом самый въедливый охотник на педофилов не смог бы усмотреть ничего подозрительного. Я была счастлива и несчастна одновременно. Весь день томилась в ожидании вечера, а во время тренировок старалась не смотреть в его сторону и мечтала о том, как мы встретимся в городе. Он пригласит меня в кафе, а потом где-нибудь в парке возьмет за руку, обнимет, и губы наши сольются в страстном поцелуе. На этом моя фантазия обрывалась, хотя недолгое пребывание в лагере заметно расширило мои познания в области секса. А потом случилась беда. Пропали парень и девушка из старшего отряда. Ушли после отбоя и не вернулись. Хватились их только утром, но и после этого бить тревогу не спешили. Знали, что у них любовь, оба к дисциплине в лагере относились с прохладцей и запросто могли загулять. Но родителям, конечно, сообщили, и в полицию тоже. К вечеру они не появились ни в лагере, ни дома. В округе их тоже никто не видел. Они могли отправиться на озеро, это первое, что приходило в голову. Прибыли водолазы, но ничего не нашли. После этого решили прочесать лес. В помощь взрослым сформировали отряд добровольцев-старшеклассников. Возглавлял его Илья. Я, само собой, тут же вызвалась помогать. Мы цепью шли по лесу, постоянно окликая друг друга. Делом это оказалось нелегким. В лагерь вернулись, когда стемнело, поужинали и разошлись по корпусам. Я направлялась к себе, когда вдруг подошел Илья и спросил. Очень устал. Все нормально, пожала я плечами. Хочешь искупаться? Предложил он. Прозвучало это абсолютно неожиданно. После исчезновения ребят в лагере ввели повышенные меры безопасности. Говоря попросту, выйти за территорию было невозможно, то есть к озеру не попасть. Но я ответила с готовностью. Хочу. Через полчаса. За вторым корпусом. За вторым корпусом была калитка, теперь запертая на замок. В корпус я возвращаться не стала, чтобы не привлекать лишнего внимания. Тем более, что с утра была в купальнике. Я провела полчаса на пустующей спортплощадке и направилась к калитке. Илья уже ждал меня. Не говоря ни слова, снял замок, и мы пошли по тропе к озеру. Над озером висела луна, и мы, раздевшись и взявшись за руки, вступили в теплую воду, а потом поплыли по лунной дорожке. И это было прекраснее моих фантазий. А когда вышли на берег, Илья набросил на мои плечи полотенце и сказал: «Надо возвращаться. На твое отсутствие могут обратить внимание». Я кивнула, соглашаясь. Меня переполнял такой восторг и такое счастье, что его хватило с лихвой, и теперь я не сомневалась. У этой ночи будет продолжение, Илья любит меня, хоть и не сказал об этом ни слова. Стоя спиной друг к другу, мы оделись, стянув мокрые вещи, я купальник, а он плавки, и пошли к калитке. Там, возле калитки, он меня и поцеловал. Это был первый в моей жизни поцелуй и до сих пор чемпион по произведенному впечатлению. Две длительные связи и последующие за ними три короткие ничем подобным похвастаться не могли. Мы расстались. И, открывая дверь своего корпуса, я видела, как Илья смотрит мне вслед. Собственно, на этом все и закончилось. Рано утром приехала мама и забрала меня из лагеря. Парня с девушкой так и не нашли, и многие родители решили, что лагерь — небезопасное место для их чад. Мама согласилась подождать 15 минут, и я бросилась разыскивать Илью, но в лагере его не оказалось. Еще на рассвете он вновь отправился на розыски с добровольцами, прибывшими из города. Я была в таком отчаянии, что даже не подумала узнать у девчонок номер его мобильного и не оставила свой. Давилась слезами на заднем сиденье маминой машины, и мне казалось, что жизнь кончена. Но мало-помалу я успокоилась. Найти меня Илье труда не составит. Он взрослый человек, и у него масса возможностей. Однако ни в тот день, ни на следующий Илья так и не позвонил. Сначала я решила, он слишком занят поисками пропавших, и ему просто не до меня. Потом начала думать. Его обидел мой внезапный отъезд. Ведь я даже записки не оставила. Мама, видя мою маяту, решила, что на меня так подействовало исчезновение ребят, и через три дня мы улетели к теплому морю. Лучшему средству от депрессии, по мнению мамули. Я сопротивлялась, как могла. Но мама была непреклонна. Две недели. Я то погружалась в пучину страданий, то обретала надежду, все в лучших традициях юных дур. Вернулась загорелой и полной решимости немедленно встретиться со своей любовью. С трудом дождавшись, когда мама отправится на работу, бросилась в лагерь. Пробраться на территорию не представлялось возможным. Я затаилась в кустах возле озера, но среди тех, кто пришел купаться, Ильи не оказалось. Еще часа три я сновала вдоль забора в надежде его увидеть. Напрасно. Время шло, до возвращения мамы с работы оставалось полтора часа. Всю обратную дорогу я рыдала, припав щекой к оконному стеклу автобуса, а когда покинула его, с тоской подумала. Заниматься поисками следовало бы Илье, но он, похоже, далек от этого. Разумеется, я тут же решила, что Илья меня не любит, и попыталась понять, что это было там, на озере, почему он меня поцеловал. Потом решила, что все-таки любит, но больше никаких действий не предпринимала. А то и найду его. А он с удивлением спросит, что мне надо. Конечно, я довольно быстро узнала, в какой спортивной школе он работает. И туда зачастила, то есть все свободное время болталась по соседству, в надежде случайно с ним встретиться. Но близко к дверям не подходила. Логики во всем этом никакой. А чем больше проходило времени, тем меньше оставалось шансов на обретение мечты. Я очень жалела, что у меня нет фотографии Ильи. Наверное, я бы орошала ее по ночам слезами. Но на нет и суда нет. Пришлось довольствоваться подушкой. На первом курсе я опять влюбилась. Но образ Ильи продолжал маячить на горизонте. До сих пор он временами являлся в моих девичьих снах. По утрам я грустила и пыталась представить, как сложилась бы моя жизнь, не увези меня мама из лагеря. И вот объект моих грез расплачивается, стоя в профиль ко мне возле кассы. Он все так же красив и недоступен, меня даже не узнал. Это показалось обидным и внезапно придало отваги. Так что, когда он, подхватив пакет, пошел к двери, я решительно его окликнула. «Илья!» Он оглянулся, а я заспешила навстречу широчайшей улыбкой на физиономии. Какая к черту неловкость! Встреча двух взрослых людей, которые когда-то были в одном детском лагере. «Привет!» — сказала я. «Привет!» — произнес он неуверенно, но теперь смотрел с интересом, приглядывался. «Ты меня не узнаешь?» — засмеялась я. «Алла?» — спросил он с сомнением. А я вновь засмеялась и кивнула. Меня прямо-таки распирало от счастья. «Ничего себе!» — тоже засмеялся он. «Какая ты стала!» Теперь мы таращились друг на друга во все глаза, толком не зная, чего делать дальше. «Да!» — покачал он головой. «Сколько лет прошло?» «Много!» Согласилась я и поняла, надо брать инициативу в свои руки. «Здесь неподалеку кафешка, может, выпьем кофе?» Он вроде бы растерялся, явно не ожидая подобного приглашения. Можно подумать, я его в постель тащу, предлагая родине изменить. Все-таки странные пошли мужчины. «Да, отлично», — наконец сказал он, посмотрел на пакет в своих руках и спросил. «Ты на машине?» «Нет». «Тогда, может, я тебя подвезу?» «Что это значит?» «Кафе отменяется?» Я с готовностью кивнула, ввиду отсутствия выбора, и мы направились к парковке. Шампунь я еще раньше сунула в свою безразмерную сумку и теперь весело трусила рядом. Мы подошли к черному ленд-крузеру. Илья убрал покупки в багажник и распахнул передо мной дверь. «Машина дорогая», — подумала я. «Вряд ли ее купишь на зарплату тренера. Значит, он сменил работу». Впрочем, на что живут наши люди и как умудряются покупать дорогие тачки? Тайна за семью печатями. Я, к примеру, вообще безработная. А туфли на мне за 300 евро. Хотя вряд ли Илья в таких вещах разбирается. Для большинства мужчин туфли — это просто туфли. «Где живешь?» Между тем спросил Илья. Я назвала адрес, и мы тронулись с места. «Ну, рассказывай, как жизнь, чем занимаешься?» Он то и дело смотрел на меня и улыбался. Надеюсь, впечатление я произвела. «Сейчас работу ищу», — ответила я, решив особо на этот счет не распространяться. «Да, есть проблемы?» «Особых нет. Платят маловато». «Это да, кризис», — пожал он плечами. «А ты где работаешь?» «В спортшколе. И еще в двух местах. Короче, пашу как проклятый. Одно время хотел бросить все это дело. Дружок подсуетился, в банк устроил. Год промучился и понял, не мое. Вернулся опять на тренерскую. На самом деле на жизнь не жалуюсь». «Я, в общем-то, тоже», — кивнула я. Он стал задавать вопросы, какой вуз я окончила и прочее. Я отвечала, очень надеясь, что его не только мое образование интересует. И, наконец, дождалась. «Замужем?» — с легкой запинкой спросил он. «Нет, абсолютно свободно. А ты?» По-моему, прозвучало довольно нахально. Я залилась краской, как всегда, не кстати. «Я тоже», — ответил он, взглянув как-то по-особенному. Или мне это показалось? Хоть Илья и не спешил, но возле моего дома мы оказались слишком быстро. Напомнить о намерении заглянуть в кафе я не решилась, а приглашать его к себе тем более. Илья затормозил возле подъезда, и мне оставалось лишь сказать. «Спасибо. Одна живешь. Или с родителями?» «Родители развелись. Мама в Германии, папа тоже далеко. Помог мне с квартирой. Рада была тебя увидеть», — вздохнула я. «Я тоже», — Как-нибудь выпьем кофе? С удовольствием. В любое время, пока на работу не устроилась. Тогда, может быть, я заеду на днях? Буду ждать. У меня, кстати, есть телефон, а у тебя? Он засмеялся. Конечно. Достал из кармана мобильный и сказал: «Диктуй номер». Я продиктовала, он нажал кнопку «Вызов», мой мобильный зазвонил, а Илья улыбнулся. «Ну вот, теперь не потеряемся. Пока». Я вышла из машины, и когда Илья, развернувшись, покидал двор, помахала ему рукой, а он, открыв окно, помахал в ответ. Сердце куда-то побежало, и я вздохнула с томлением. «Подумать только! Моя юношеская любовь вдруг вернулась». Я имела в виду объект, хотя, может, и сама любовь не зря меня так плющит. «Ой, мамочка!» — прошептала я с дурацкой улыбкой и, наконец-то, вошла в подъезд. И тут вдруг скисла. Помнится, тогда в лагере я тоже готова была до потолка от радости прыгать. И что? Илья просто исчез. Ну, или я исчезла, а он не предпринял ни малейшей попытки меня найти. И сейчас запросто может раствориться на городских просторах. Правда, у меня есть его мобильный. Великое достижение. Мысленно скривилась я, вместе с маятой ощущая беспокойство. Неужто судьба меня вновь оставит с носом? Да это черт знает, что такое. Уж лучше б тогда и вовсе не встречаться. Войдя в квартиру, я опустилась на банкетку в прихожей и сидела так 10 минут, пытаясь худо-бедно разобраться в своих чувствах. Душа еще пела, но внутренний голос уже ядовито шептал. «Ничего не будет, и не надейся». «Не будет, так не будет», — буркнула я, поднимаясь. Определила шампунь в ванную и прошла в кухню, тут же начав принюхиваться. Никаких подозрительных запахов. Может, мне в самом деле вчера все почудилось? Я почти смогла убедить себя в этом, но тут, отправившись в гардеробную переодеваться, бросила взгляд на кровать. Кровать у меня стоит в нише. От комнаты ее отделяют шторы из органзы. Обычно днем я задергивала их. Таким образом, по замыслу дизайнера, создавалась иллюзия, что в комнате два окна, и это визуально делало ее светлее и просторнее. Однако сейчас шторы были раздвинуты. Выходит, задернуть их я сегодня забыла? Замерев посреди комнаты, я постаралась припомнить, задернула их или нет, мысленно воспроизведя все свои действия с того момента, как утром проснулась. Никакой уверенности, конечно, не было. Обычно делать это я не забывала, но ведь могла и забыть, всякое случается. Но по спине уже полз холодок, и возникло желание бежать отсюда, сломя голову. Вместо этого я подошла к кровати, и сердце едва не выскочило из груди. Покрывало было слегка примято. Так точно на кровати кто-то лежал, а потом поднялся и забыл поправить покрывало. Или не сделал это нарочно. Я поверх покрывала точно не лежала. У меня вообще такой привычки нет. «Твою мать!» — произнесла я громко и рванула к входной двери. Никто не бросился следом и не схватил за плечи. Оставив входную дверь приоткрытой, я прошлась по квартире, как делала это накануне. Заглянула под кровать, а потом во все шкафы. Тихо и пусто. Но на кровати, вне сомнения, лежали, когда меня здесь не было. Вопрос. Кому это надо, если вещи по-прежнему на местах и ничего не пропало? Кто-то хочет, чтобы я с катушек съехала. А смысл? Я стала жертвой психа, который так развлекается? Тяжко вздохнув, я позвонила Иванову. «Здравствуйте, Алла», — сказал он. Голос звучал так, точно ничего хорошего от моего звонка он не ждал. «А нефига визитками раскидываться!» Злобно подумала я и сообщила. «В моей квартире кто-то был». «Опять запах?» «Нет, покрывало на кровати примято». «И что?» «На нем кто-то лежал». Он вздохнул, но, помолчав, немного сказал. «Ладно, я приеду». И действительно приехал, постоял возле кровати, хмуро на нее пялись и спросил. «Это все?» «По-вашему, мало?» «То есть вы уверены, что ваше отсутствие тут кто-то был?» «Вы же видите?» «Ничего я не вижу!» — разозлился он. «Знаете, Алла Олеговна, недавние события произвели на вас чересчур сильное впечатление. После всего пережитого вас мучает страх». Он ненадолго заткнулся, чем очень порадовал, но продолжил вновь. «Вы отказались от помощи психолога. По-моему, совершенно напрасно. Хотите сказать, что я спятила? И мне все мерещится, и запах, и смятое покрывало? Конечно, нет. Не мерещится, просто всему этому есть объяснение. А вы придаете происходящему несоразмерно огромное значение». «Спасибо», — сказала я. «За что?» — насторожился он. «За то, что приехали. Хотите? Порекомендую вам отличного специалиста». «Не хочу. Завтра же сваливаю за границу, и пусть тут кто угодно на моей кровати лежит». Эта идея ему определенно не приглянулась, что подтвердило правильность наших с Озоновым догадок. «А как же ваша сестра?» — нахмурился он. «Ей нужна поддержка». «Я ее с собой заберу. Какая разница, где ждать известий?» «Боюсь, она с вами не согласится. Кстати, почему бы вам не переехать к сестре или ей к вам? Впрочем, с ребенком здесь будет тесновато. Я бы на вашем месте кому-нибудь на дачу отправился». «Вот и отправляйтесь», — посоветовала я. Он побрел к двери и, уже закрывая ее за собой, сказал: «Поставьте квартиру на охрану. Все ваши страхи сразу исчезнут». «Этот гад, конечно, прав», — со злостью думала я после его ухода. «Бросить здесь сестру я не могу, а она никуда не поедет. Может, в самом деле к ней переехать? Добавить к ее страданиям мою паранойю? Ладно, о переезде подумаю. Дача, кстати, тоже неплохая идея. У одной из моих подруг предки на лето дачу сдают». Я подошла к нише, задернула шторы, но перед этим заглянула под кровать.